Глава 22. Алана. Я сидела, попивая третий бокал мартини в изысканном баре вместе со своими кузенами и с любопытством наблюдала за ними. Ника, сняв пиджак в кои-то веки, выглядел расслабленным и, похоже, наслаждался виски. Скрюбол. Его выбор одновременно удивил и позабавил меня. Именно он настоял на том, чтобы мы все пошли выпить. Скарлетт была занята тем, что раздавала бесплатные напитки технарям, потягивая «Космополитен», а Куинлан, сканируя взглядом зал, словно в ожидании угрозы, пил бурбон. Его пиджак с закатанными рукавами висел на спинке стула. Он был красив и похож на типичного итальянца. «Мы не ожидали, что нас пригласят на заседание сегодня», — сказал он. «Что думаешь о нем?» — спросила я. Этот парень был близок с моим братом, но не со мной. «Я не уверен и не доверяю полностью ни тебе, ни твоему отцу», — признался он. «Мне нравится работать в Аквариусе программистом, и я бы с радостью взял на себя больше ответственности за другие технические аспекты». Его честность привлекала. «Мы с Ника тоже вас не знаем. Однако было бы здорово, если бы вы иногда помогали нам заряжать кристаллы», — сказала я. Он оценивающе посмотрел на меня. «Ты, должно быть, сильно устаешь?» Скарлетт постукивала по столу красными ногтями. «Никогда не думала об этом». «Как и большинство людей», — ответила я. Еще одна общая черта с Торным, о которой он даже не подозревал. Как и я когда-то, он решил, что я не больше, чем просто симпатичная девушка на экране. «Я уже пробовала заряжать кристаллы. Это правда утомляет», — сказала Скарлетт, фыркнув. «Я тоже», — добавил Ника, жестом подозвав официантку, чтобы та принесла еще выпивки. Ей, должно быть, было уже за 40, и он явно флиртовал с ней, а она хлопала глазами в ответ. «Алана, я никогда раньше не видел, чтобы ты так противостояла отцу. Это впечатляет». «Мне тоже понравилось», — сказал Куинлан. Скарлетт пожала плечами. Очевидно, ей было скучно. «Почему ты раньше беспрекословно слушалась его?» Я улыбнулась. «Это моя первая неделя в совете директоров. До этого моя работа заключалась в том, чтобы заряжать кристаллы и делать публикации. Мне действительно нравилось быть лицом Аквариуса и вести соцсеть». «У тебя почти 6 миллионов подписчиков», — неохотно сказала Скарлетт. То ли она хотела, чтобы я была тупицей, то ли видела во мне нечто большее и теперь не знала, как реагировать. Хотя меня вовсе не волновало, что они думали. «Они необходимы», — признала я. «Из-за моего отсутствия у нас возникли проблемы. Но я быстро привлеку внимание публики». Куинлан допил бурбон. «Я видел. Ты, очевидно, не боишься Торна Битаха». При этих словах у меня сжался желудок, потому что это было неправдой. Надо быть совершенно идиоткой, чтобы не бояться Торна. Скарлетт привстала. «Любой, кто совершил похищение, заслуживает наказания». «Женская сила, да?» «Согласна», — сказала я со вспыхнувшим лицом. В тот момент мне было интересно, где он. Он точно видел мои посты и точно не был от них в восторге. Хотя каждый раз, когда я на канале выражала эмоции по поводу Малис Медиа, объектом интереса становилась не только я, но и он. Так что он был у меня еще и в долгу. Я откинулась на спинку стула, думая об этом. На самом деле Торн — последний человек на свете, которому мне хотелось помочь. Куинлан улыбнулся, когда официантка принесла еще напитки. «Спасибо», — сказал он, оплатил счет и дал ей хорошие чаевые. «Ты знаешь, что входит в мои новые должностные обязанности? Твой отец не особо вдавался в подробности, когда предлагал мне работу». «Понятия не имею», — честно ответила я. Ника откашлялся. Я знаю. Тебе выделят кабинет на верхнем этаже, рядом с кабинетом Аланы. Как и тебе, Скарлетт. Возможно, мы подружимся, подумала я. Если мы сработаемся, тебе придется вернуться домой в Калифорнию. Что думаешь? Спросила я. О, я готова, легко отозвалась она. Мне нравится путешествовать и работать в других странах, но я была бы не прочь уже остановиться и обзавестись домом. Я подумала о том, что нужно не забыть помочь ей найти хорошее жилье и познакомиться с ней поближе. К тому же мы были ровесницами, но у нас просто никогда не было возможности по-настоящему узнать друг друга. Большая часть моего детства, как и ее, прошла в разных школах-интернатах. Я едва помнила ее родителей. Мы с Куинланом переглянулись. «Ты, кажется, удивился, когда я вошла сегодня. Ты не знал, что я член совета директоров?» «Напротив», — сказал он с легким смешком. «Я это знаю и слежу за тобой в аквариусе. Просто мы долго не встречались лично, ну, не считая похорон. Я был поражен тем, как сильно ты стала похожа на свою маму. У тебя такие же темные вьющиеся волосы, как у нее. На душе потеплело. Ты знал ее?» «Конечно», — ответил за него Ника. «Мы все были знакомы с ней. Когда твоя мама была жива, наши семьи были намного ближе. Думаю, после ее смерти твой отец оттолкнул всех и полностью сосредоточился на бизнесе». Я сглотнула. «Я едва ее помню. Она была очень доброй», — сказал Куинлан, наклонившись вперед, «и пекла лучшее печенье с арахисовой пастой». «Боже мой!» — сказал Ника, откинувшись на спинку стула с нежной улыбкой на лице. «Это правда. Я и забыл об этом. Она потрясающе готовила этот десерт. Что это было?» «Брауни», — ответил Куинлан. Скарлетт засмеялась. «Это похоже на рай», — сказала она, вздохнув. «Жаль, что я не помню ее. И я не помнила. Для меня она была просто именем или ароматом ванили. Ланетта сыграла важную роль в объединении наших семей», — сказал Ника, немного протрезвев. «Когда она умерла, свет словно погас для всех нас, но особенно для Матиаса. Слава богу, эта ужасная катастрофа не отняла у нас тебя». В порыве я наклонилась и похлопала Ника по руке. «Спасибо, что был рядом с папой и Грегом. Мой брат был его лучшим другом. Я была так поглощена горем, что за последние 2 месяца после того, как Грега не стало, едва ли вспоминала о нем. Как ты?» «Не знаю», — сказал Ника. Он опустил взгляд на телефон. «Я нанял частного детектива, чтобы расследовать его смерть, потому что все это подозрительно. Мне станет лучше, если я выясню, кто его убил». Куинлан дернулся. «Убил? Я думал, он попал в автомобильную аварию, упав с утеса». «О несчастном случае не может быть и речи. Особенно в свете недавнего нападения на Алану. Наша семья будто попала в чей-то черный список». Ника пролистал фотографии. Я составил хронологию событий. Я откинулась назад. «Это твоя квартира?» Я увидела стену, увешанную объявлениями об убийствах, заметками и подробной хронологией, как на типичной доске для расследования. «Да», — сказал Ника. Я посмотрела на него внимательнее и заметила темные круги под глазами, словно он не спал всю ночь. «Почему ты думаешь, что Грега убили?» — спросила я. Это было абсолютно немыслимо. Внезапно стало трудно дышать. «Отец в это не верит». «Я не знаю, во что верит твой отец. Ника был темнее ночи. Возможно, он ведет собственное расследование. Я пытался поговорить с ним несколько раз, но не смог ничего разузнать. Если у него есть какие-то данные, мне стоит быть в курсе». «Я тоже?» — сказала я, выпрямившись, но внутри била дрожь. «Если ты действительно веришь в это, то я помогу тебе. Но ты должен сказать мне, почему». Он потер затылок. Мы были вместе в ту ночь. Веселились в таверне «Зеленый поезд». И Куинлан был там. «Да», — сказал тот, кивнув. «Мы много выпили в тот вечер, и я ушел раньше всех». Ника вытянул шею. Грег встречался с какой-то девушкой. Не знаю, с кем конкретно. У него ведь было много женщин. В тот вечер мы, то есть я, слишком много выпил. И он отвез меня домой. Он был трезвым и казался спокойным. Мы хорошо поболтали. А потом он просто съехал с обрыва по дороге из моего дома. «Серьезно? Ты же помнишь, каким хорошим водителем был Грег?» Это было правдой. Брат даже участвовал в соревнованиях на полупрофессиональной гоночной трассе. «В полицейском отчете говорилось, что это несчастный случай», — пробормотала я. «Но полицейский отчет можно подделать», — мрачно сказал Куинлан. «Кому понадобилось убивать Грега?» «Никому!» — вырвалось у меня. «Я имею в виду никому из моих знакомых. Думаю, кто-то из других семей мог убрать его. Но зачем?» На челюсти Ника задергался мускул. «Если бы с кем-то из нас что-то случилось, Грег был бы первым, кто стал бы задавать вопросы и требовать ответы. Уверяю тебя, здесь что-то не так». Я вздохнула. «Ладно, Ника, нам действительно нужно это выяснить. Так что давай встретимся завтра утром у тебя дома. Получается, в штаб-квартире». Холодок пробежал по спине. Когда оглянулась и увидела со всех сторон знакомых охранников. «Сколько охраны у тебя сегодня?» — спросила я. «Целых 3 команды. Имей в виду, что кто-то все еще хочет тебя похитить», — сказал Ника и посмотрел на Скарлетт. «Привыкай к тому, что рядом с тобой всегда будет телохранитель». Она выдохнула. «Мне нужно в уборную», — сказала я. Ника указал на 2 мужчин, бесцеремонно шатавшихся вокруг бара. «Серьезно?» — воскликнула я. «Да они выглядят как мафиози в парадных костюмах». Я начала постепенно пробираться сквозь толпу, мимо дико шумящего танцпола в дальний коридор, следя за тем, чтобы охранники следовали за мной, при этом не сбивая никого с ног. Они это умели. Затем у меня было хорошее настроение. Согласилась подождать, пока один из них, массивный блондин по имени Эдвард, обыскивал женский туалет в поисках угроз. Когда он вернулся, я даже улыбнулась и поблагодарила его. Ради всего святого. Закончив все дела, помыла руки и решила слегка поправить макияж. Взгляд упал на едва заметную кусторна, видневшийся на шее. Внутри мгновенно вспыхнул огонь. Это напомнило мне, что я должна сформировать новую эмоциональную связь со Скарлетт, когда буду рассказывать ей о том, как провела время с Торном. Возможно, вместе мы смогли бы попробовать что-то новое. Она, похоже, была увлечена этой работой. Не нужно доверять ей, чтобы работать с ней. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и Эдвард отлетел в мою сторону. Я вскрикнула и отскочила. Он приземлился лицом на кафельный пол, а после на него с глухим стуком упал 2-й парень. Они не двигались. Почти как в замедленной съемке, я посмотрела на них сверху вниз, а затем в дверной проем. Там стоял Торн. «Я уже 2 часа жду, пока ты сходишь в туалет». В ушах звенело, а воздух до боли обжигал легкие. «Он сердится, что мне долго не хотелось в туалет? Мудак!» — подумала я. «В баре полно охраны». Голос звучал на удивление ровно. «Я в курсе», — сказал он, зашел внутрь и запер дверь, оглядев 3 открытые красные кабинки и закрытую дверцу шкафа. Не сводя с меня пристального взгляда, он пнул дверь, и она открылась. Я подпрыгнула. «Что ты делаешь?» Вместо ответа он наклонился, поднял темно-волосого парня и бросил его в помещение, похожее на кладовку. Через несколько секунд Эдвард присоединился к нему. Торн закрыл дверь. пусть побудут здесь какое-то время. Я лихорадочно огляделась по сторонам. Окна не было, так что, по крайней мере, отсюда меня не похитят. Ты что, совсем с ума сошел, черт возьми? Теперь голос дрожал, но только от злости. «Да», — прорычал он, — «я определенно сошел с ума в первую секунду нашей встречи. Как ты смела скрывать от меня свой интеллект?» Опустив подбородок, начала глазами искать оружие. «Как ты смел считать меня глупой?» — воскликнула я. Эта ситуация была просто немыслимой. Прямо за дверью была слышна громкая музыка и смех. Торн прислонился к ней спиной и скрестил руки на груди, выглядя сильным и взбешенным. Я сглотнула, пораженная, как сильно может биться сердце. Соски затвердели. Он был в обычных черных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами, открывающими мускулистые руки. На лице не было ни пятнышка крови, ни морщинки, хотя он только что одолел двух моих лучших телохранителей. «Судя по тишине в кладовке, они не скоро очнутся», — подумала я. Серебристые искорки в его глазах казались темнее, чем обычно. Густые черные волосы были взъерошены. Он такой красивый, просто невероятно привлекательный. Жаль, что я не умею рисовать хотя бы карандашом. Затем Торн открыл рот и все испортил. «Помни три моих правила, детка». Гнев захлестнул меня так быстро, что голова чуть не взорвалась. «Можешь засунуть свои правила себе в задницу. Между нами все кончено». Он приподнял бровь, сразу же приняв высокомерный вид. «Я же говорил тебе, что между нами все только начинается». «Ты обменял меня на камни!» — резко сказала я. Пробраться к двери было невозможно, но мне нужно было найти способ обойти этого самоуверенного засранца. Уверена, его точно никто еще не бил по яйцам. Пришло время. «Похоже, твои мысли идут в неверном направлении», — сказал он. «Сделка была нужна, а вот твой гнев излишен». Эти слова довели меня окончательно, и я изо всех сил ударила его в пах.